Охранник продолжал быть в сознании, однако я так сильно отбил его материю, что она высасывает энергию из тела, превращая мужика в парализованный овощ. Откинул его на спинку, положил руки на колени и сунул наушники в уши. «Посиди, послушай музычку, а я схожу в гости к твоему боссу. Минут 15 у меня есть». Толкаю дверь, туда же сгребаю шприц и ампулу, чтобы не валялись в коридоре, захожу внутрь. Подошел к койке больного и взял с тумбочки папку. «Все верно, история болезни господина Скова. Пациент спал. Мужчина, 61 год, выглядит нормально. Я ожидал увидеть измученный препаратами труп, но все было не так плохо. Возле койки не было капельниц, это хорошо, а медицинская аппаратура стояла выключенной, еще лучше. Вдобавок, рядом с койкой я нашел тапочки, значит ходячий». Сков потрогал мужика за плечо. «Проснитесь, ничего, проснитесь, не хочет, Сков, проснитесь». Третий раз я потряс его так, что аж койка зашевелилась. «Ну давай, не заставляй меня шлепать тебя по лицу». «О, есть контакт». Мужик зашевелился и повел веками, но радовался я раньше времени. Открывал глаза он, словно не просыпался, а выходил из комы. Более или менее расчухался через 5 минут и еще через 5 услышал мой вопрос. «Мистер Сков, вы помните острова Кима, где я?» Бубнит в ответ. «Понятно, ничего путного из этого разговора не выйдет. Что делать? Тащить на плече и приводить в форму». «Стоп, а это что?» Напряг восприятие и присмотрелся к материи. «Нет, конечно, откуда у простака материя?» Но в районе солнечного сплетения что-то светилось. Наклоняюсь ближе. Сходу так и не скажешь, что это, но похоже на осколок звена материи. Черт, казалось, будто Сков-старший проглотил разломанное пополам звено, которое застряло в желудке, воткнувшись острым краем. За дверьми послышался грохот. «Выйти и проверить? Нету времени». Скорее всего, охранник пришел в себя, пошевелился, но не рассчитал силы и грохнулся на пол. Возвращаюсь к Скову. «Что это за фигня в нем сидит? Почему меня не перевезут домой?» Зашевелился Сков. «Полежи». Прижимаю его рукой к койке. «Простите, но сейчас не до любезностей. Дай рассмотреть». «Нет, это не обломок звена. Скорее похоже на цепочку связанных вторичных звеньев и...» «Оно пульсировало?» «Нет, оно засасывало». «Точно. Словно водяная воронка, она тащила в себя энергию из тела». «Хрена себе. Хорошо, хоть сосала медленно, а то с ее возможностями против простака. Вмиг бы отправила Скова на тот свет». «Ша. Это хака. Прием. Черт, ну почему я рацию у него не забрал?» «К объекту вошел неизвестный. Меня вырубил». «Ша. Понял. Ша. Идем. Нужно уходить». Смотрю еще раз на энергетическую хреновину внутри Скова и отмечаю детали. Знал бы, что увижу такое, точно утащил бы его с собой, но теперь поздно. Достаю из кармана дубинку и распрямляю руку в локте, палка раскладывается со щелчком. «Я в больнице», спрашивает Сков. «Не доверяете своему сыну», говорю я, хоть и понимаю, что это бессмысленно. Выхожу из палаты, охранник сидит напротив, прижавшись спиной к стене, отрывает руку от пола и наводит пистолет. Вытягиваюсь в длинном рывке и выбиваю пистолет из руки. Наклоняю корпус вперед и бью коленом в грудь. И все по новой, хотя нет, в этот раз хуже. Усиленный удар коленом не просто выключил звенья, а надломил опорные. Охранник вскрикнул и завалился на бок. В ближайший месяц лучше ему не напрягать свою материю, иначе могут быть необратимые последствия. Если трещины расползутся, материя его убьет. Подхватываю пистолет и бегу к выходу. 20 метров коридора вдоль палат, поворот налево, еще 20 метров, и я скатываюсь по лестнице. Пока спускаюсь, думаю о подкреплении. Откуда пойдут? Наверняка с главного. Сидели в машине на парковке или внизу в холле. Задний двор больницы я заранее проверил, там не было никого, а значит, выход свободен. Пролетаю 8 лестничных пролетов за десяток секунд. В кармане вибрирует телефон. Ну кто еще? На первом этаже у пожарного входа, достаю телефон из кармана. Приближаюсь к выходу и читаю входящее сообщение. «К тебе гости с заднего». Скрипит металл, дверь вырывают с потрохами. Оказываюсь лицом к лицу с одаренным. Разница света между теменью запасного выхода и дневного света на улице играет мне на руку. Не сомневаюсь, что одаренный увидел мой силуэт в проходе, но ему понадобится время, чтобы понять, кто перед ним стоит. Поднимает ствол, хватаю за кисть с пистолетом и тяну на себя, правую руку сгибаю в локте и выставляю на ход. Удар получается острым и точечным, будто я пронзаю его копьем в грудь. Структура материи прогибается, Несколько вторичных звеньев рассыпаются в труху. Давит на курок. Чувствую, как ладонь обжигает горячий ствол. Пуля уходит левее, оставляя после себя эхо и звон в ушах. Блокирую удар слева и дважды пробиваю дубинкой по голове. Слева направо и справа налево, будто жена, которая лупит по морде провинившегося мужа. Вот только от моих ударов его водит из стороны в сторону. Добавляю еще два хлестких по левой руке, и охранник прячет ее за спину. Теперь сверху вниз по правой. Отбираю пистолет. Прямой удар ногой в живот, и охранник вылетает из заднего входа на улицу. Выхожу, и на меня обрушиваются три удара с ноги. Невысокий пацан в камуфляжных штанах бьет ногами и заталкивает меня обратно в здание. Окей. Отступаю и веду его за собой. Он мелкий. Мелкий в сравнении с другими охранниками, а значит, не так хорошо держит удар. Отступаю на два шага в проход, а затем подставлюсь под его удары, один из которых, к слову, приходится в челюсти, на миг сбивает равновесие. Боец понимает, что я хочу войти в ближний бой, и отступает. Постой. Впиваюсь руками в куртку и тащу на себя. Удар головой в нос, и тот почти в отключке. Добавляю три быстрых в корпус и отправляю на боковую, приложив головой о стену. Вываливаюсь на улицу, смотрю по сторонам. Слева острый ким вбивает охранника в асфальт, а справа выбегает еще один. Тащу руку в карман за пистолетом, но тот уже навел короткий автомат и зажал курок. Небольшая мелкокалиберная пуколка стрекочет со скоростью 800 выстрелов в минуту. Выставляю энергетический щит и чувствую, как в него, будто в кисель, погружаются пульки. Ухожу в сторону, но охранник синхронно ведет за мной ствол. Первые две секунды щит сдерживает пули, а затем я проседаю по энергии, и маленькие свинцовые пчелы набиваются в тело. Нужно что-то решать, уходить от прямых выстрелов или стрелять в ответ. Вытаскиваю из кармана пистолет, но из-за движения щит ослабел, и рой пуль осадил меня на задницу. Я уж думал, он сделает из меня дуршлаг, но услышал спасительный щелчок пустого магазина. Дерьмо. Я принял целую обойму. Вторичная характеристика сопротивления урону повышена до 11. Общий объем материи увеличен до 15,25 относительных единиц. Жму на курок, но теперь охранник блокирует пули своим щитом. Так ничего не выйдет, нужно валить, пока он не вставил вторую обойму. В следующий миг я аж дернулся. Показалось, что неподалеку взорвалась граната. А нет, это острый ким нажал на курок револьвера гиганта и снес охранника с автоматом. Тот пролетел 2 метра из-за сопротивления энергетического щита, и еще 2 прокатился по асфальту кубарем. Жить будет, но встанет не скоро. В тачку! Крикнул острый ким и побежал к машине. Я поспешил следом. Глава 9. Дела восточные. Местные новости показывали сюжет о истерзанном одаренном. Случилось это в Стольном. Причем уже не в первый раз. Группа простаков, которая называл себя искателями под разными предлогами, втиралась в доверие одаренным. Одаренных они выбирали слабых, тех, кто не состоял в братстве, да и в целом не выглядел опасным. Часто это были женщины или подростки. Войдя в доверие к жертве, простаки приглашали к себе, где убивали и проводили жестокий кровавый обряд. Ходили слухи, что искатели не только уродовали своих жертв, но и пили их кровь, надеясь, что это сделает одаренными их самих. Досмотрев этот мерзкий репортаж, я выключил телевизор и откинул пульт на край кровати. После вчерашней вылазки в больницу у меня осталось 2 доступные связи для развития основных характеристик. Вложил их в ловкость. Вместе с выносливостью она была основой для создания вторичных связей защиты материи. Да и в целом, материя выглядела разбалансированной. Пришло время это поправить. Сила 6, ловкость 8, выносливость 6, восприятие 20, интеллект 10. Час назад мы поговорили с Кимом о планах. Хотя, как поговорили, он пришел, чтобы спросить, что будем делать дальше. Ответа у меня не было. Ким пожал плечами и побрел в бар за пивом, а я лежал и думал. Внутри узкого старшего сидела цепочка связанных вторичных звеньев материи. Как она там оказалась? И почему частицы материи находились внутри простака, неизвестно. Но кое-что можно было сказать точно. Сквостаршего вывели из строя. Понятно, что во всем этом замешан его сын. Обиженный на отца, он хотел не только ему отомстить, но и прибрать себе бизнес. Вот только избавиться от отца не получится. По крайней мере, он не мог убить его прямо сейчас, поэтому и придумал этот фокус с осколком материи. Компания предана Сквостаршему, а его люди... профессионалы своего дела. Лис может и хотел бы заставить их работать на себя силой, но из этого вряд ли бы вышло что-то путное. Зато выдуманная болезнь и пошатнувшийся рассудок главы восточных решал эту проблему. Восточные вроде как вынужденно переходили под руководство Скова-младшего, даже если многие и догадывались, что без вмешательства избалованного сынка тут не обошлось. Однако тут, как и с фальсифицированными выборами, прямых доказательств нет, поэтому приходится принимать правила игры. 20 единиц восприятия и 10 интеллекта позволили рассмотреть и запомнить кусок материи внутри Скова с максимальной точностью. Словно в памяти у меня отложилась его фотография. Последние пару часов я только и делал, что рассматривал этот кусок, не понимая, что с ним можно сделать, и можно ли с ним вообще что-то сделать. Будь Сков старший под рукой, я бы провел несколько экспериментов и посмотрел, как на связи влияют те или иные зелья, но его не было, а наведаться в больницу больше не получится. Теперь-то лис припрячет своего папашу надежнее. По звуку шагов и изменившемуся свету в окне я понял, что Ким возвращается из бара, свесился с кровати, подцепил носком кроссовок, подкинул себе в руку и швырнул в дверь. Ким немного потоптался снаружи, а после заглянул. «Чего тебе? Не видишь? Я занят», поднимает руки, показывая две упаковки пива. «У тебя остались знакомые в управлении, офисные работники?» «Конечно», Ким толкнул дверь и переступил порог. «Тебе зачем?» «Понял, что дело дряни, решил к Грифу на работу устроиться. А правильно ли я понимаю, что Гриф не в курсе перестановок у восточных?» «Не знаю», Ким пожал плечами. «Нет, наверное, не до этого ему сейчас. Ну тогда слушай», я сел на кровати. Гриф понимал, что восточные обходятся компании недешево, но еще лучше он понимал, что выхлоп от них будет намного больше, чем затраты. Гриф хотел работать с восточными. Более того, они уже начали работать. Вот только лично еще не встречались, потому что Грифа, как сказал Ким, пока волновали проблемы совсем другого уровня. На этом я и хотел сыграть. Попросить девчонку, что она написала восточным, что Гриф хочет приехать на встречу. Переспросил Ким, поставив пиво у стены. Точно. Нужно, чтобы восточные получили сообщение с почты горняков. Телефонному звонку они больше не поверят. Но Гриф – главный заказчик для восточных, и они не смогут ему отказать. Подкинь кроссовок. Ким подкинул кроссовок, и я обулся. В сообщении мы напишем, что в обязательном порядке хотим встретиться со Сковом-старшим, а если Лис будет юлить, мы на него надавим. И что? Ким развел руками. Допустим, они поведутся и согласятся на встречу. Что дальше? Как мы придем туда без Грифа? И какой смысл туда вообще идти? Ты же сам сказал, что Сков-старший – овощ. Резонно. Вторая часть плана пока находилась в стадии разработки, и все же нужно было с чего-то начинать. Пока не знаю. Давай решать проблемы по мере их поступления. Отправь через своего человека сообщение и дождись ответа. Назначим встречу, скажем, на завтра. Может, они вообще не согласятся, а если согласятся, а мы ничего не придумаем, то отменим ее сами. Ну ладно. Ким подхватил пиво и пошел к себе. Пойду звонить. Сидеть в мотеле мне порядком осточертело. Не дожидаясь, чем закончится переписка между горняками и восточными, я прыгнул в машину и поехал в Истов. Когда мы ехали с Кимом в больницу, то проезжали мимо торгового центра, на котором я заметил вывеску «Зелья для одаренных». Судя по всему, мужички, которые торговали зельями и ингредиентами, обитали в каждом городе. Продавец в Истове совсем не походил на продавца в городе горняков. Тот показался дедушкой, шаманом, а этот выглядел типичным торгашом. В хорошем смысле этого слова. 40 лет, джинсы, жилетка, поясная сумка. Он деловито расхаживал по павильону и нахваливал свои товары. Зелья меня не интересовали, хоть это и был его основной товар. Он предлагал одаренным общие зелья восстановления энергии или похожие, но для конкретных звеньев, которые работали в два раза эффективнее. В ассортименте встречались и временные улучшители, но несовершенные. Увеличивали одни вторичные характеристики за счет снижения других. Как бы там ни было, зелья меня не интересовали. Продавец, конечно, постарался втюхать мне свои товары, но те были слишком примитивными. Предлагать мне купить эти зелья — это как мастеру спорта по плаванию предлагать спасательный круг. В общем, я взял у него немного ингредиентов, в остальном меня интересовало другое. «Можешь достать винарс?» «Да, запросто», — ответил к моему изумлению продавец. «Но, боюсь, ты разоришься». «Сколько?» 40 тысяч за порцию. Ага. Вареный продавал суперингредиент по 30 тысяч, но сам его готовил. Там я, считай, брал у производителя, почти по оптовым ценам. Выставы накидывали десятку сверху. Будучи пацаном в аквариуме, 10 тысяч казались мне суммой невероятной. Шустрик так и вовсе похоронил меня тогда. Мда. Зато теперь я раздумывал над тем, могу ли переплатить десятку за винарс, и ответ казался мне очевидным. 10 штук сможешь достать? Продавец закашлялся и вцепился руками в свою поясную сумку, будто деньги, о которых мы говорили, уже лежали там. 10, да, я заплачу 400 тысяч, похвастался я уникальными знаниями умножения в уме. Впрочем, продавец выглядел так, что сам не помножил бы. Попробую, посмотрел он на меня из-под лобья. Все честно, позвони мне, когда найдешь товар. Я протянул ему листок с накорябанным телефоном. Я подъеду и привезу деньги. Хорошо, с опаской взял листок и кивнул. Распрощавшись с продавцом, я вышел на улицу, но в машину не сел. Прошелся и увидел торчащий из стены терминал. Давненько я хотел посмотреть, что это за чудо-юдо такое. Все никак руки не доходили. Терминал, фиговина, чем-то похожая на наши банкоматы. Только денег он не выдавал, а наоборот, требовал. Суешь внутрь десятку и получаешь 20 минут пользования всемирной сети. Звучало круто, а вот на деле оказалось. В общем, терминал содержал пару десятков предустановленных программ, где можно было найти какую-никакую информацию, а еще поиграть в игры, а-ля игры 8-битных приставок. На терминале можно было посмотреть адреса и телефоны аптек и магазинов, прочитать одну из сотен исторических или научных статей, ознакомиться со скудными новостями. Короче, выглядело это до боли примитивно. Тот, кто это придумал, двигался в правильном направлении, но почему-то прогресс застопорился. Хотя понятно почему. Пока над миром не установит контроль либо одаренные, либо простаки, его и будет шатать от одной революции до второй. И все же я нашел кое-что интересное. В терминале содержались сведения о крупных предприятиях, в том числе фотографии руководства. Покопавшись немного, я позвонил Киму и попросил его подъехать. Тот для приличия возразил, однако приехал на место через 20 минут. «Похож?» – показал я фото на экране. «На кого?» – острый Ким уставился в терминал. «Это фото грифа в базе предприятий». «Похож?» – Ким прищурился и склонился над экраном. «Ни капли. Вот и отлично. Готов спорить, что Лис приведет на встречу с грифом только своих проверенных людей. А какова вероятность, что они знают грифа в лицо? Вряд ли. Вот именно. Острый Ким остался в городе решать поставленную задачу, а я поехал в мотель. За сотню кредитов арендовал на кухне посуду. Работать в собранной на коленке лаборатории мне стало уже привычно. Тем не менее, лаборатория не потребовалась. Я придумал, как приготовить зелье только смешиванием. Острый Ким вернулся через полтора часа и привез сразу две хорошие новости. Первое, восточные ответили по поводу встречи, Исков-старший ждет грифа завтра. А вторая новость пришла на своих ногах. Заходи. Ким открыл дверь и предложил войти. В городе он нашел мужика близкого по размерам к грифу, такой же большой и слегка пузатый, в робе. Кажется, он работал грузчиком, и Ким выдернул его прямо с работы. Подойдет, вспомнив фотографию на терминале, я внимательно посмотрел на мужика. Их лица были совершенно разными. Но так ли это было важно? Главное, что он подходил по комплекции и сможет произвести первое впечатление. «Ты же сказал, что мне нужно будет сходить в офис к восточным?» Слегка испуганно спросил здоровяк, с опаской поглядывая на мой рабочий стол, заваленный измельченными травами и порошками. «Мы так не договаривались». «Так и есть», — ответил я, показал пальцем на Кима. «Сколько он тебе пообещал?» 1000. Быстро ответил мужик. «Накину еще 1000 сверху, вижу, как он улыбается. Проходи». Кима я отправил в город, чтобы он прикупил нашему грифу костюм и обувь, а сам закончил смесь. Здоровяк минжевался и отказывался. Пришлось накинуть еще 1000 и заплатить деньги вперед. В приготовленной смеси не было ничего выдающегося. Простенький коктейль для временного усиления памяти и концентрации, плюс ударная доза успокоительного. Удивительно, но я провозился с ним 2 часа, а все потому, что делал для простака. Мои навыки и вторичные звенья алхимии были заточены для работы с материей или веществами, влияющими на нее, а тут простак. Пришлось довольно долго перестраивать представление в собственной голове, что смесь должна воздействовать на нервную систему, которая в разы менее гибкая, нежели материя. Но я справился, и пока острый Ким метался за одеждой, накидал здоровяку основные вводные. То, как он должен представляться, как себя вести, кем должен представиться и что отвечать на очевидные вопросы. Скорее всего, это не понадобится, но не очень-то хотелось проколоться на таких мелочах. Под зельем здоровяк впитывал информацию, будто губка. Казалось, что я выцарапываю ее прямо ему в мозгу. Прочитал с листика, переспросил и получил дословные ответы на свои вопросы. Отлично. На ту самую парковку, где Ким с Питоном прикончили наемников из Стольного, мы приехали на машине Кима. Ничего необычного. Его тачку тут видели десятки раз, а сам Ким часто говорил от лица крота. На этот раз он играл роль водителя, а я – новый юрист. На парковке нас встретил до тошноты любезный человек, надухаренный так, что, постояв рядом с ней, ты впитывал этот запах. Он потряс наши с Кимом руки и намертво вцепился в руку Хани. Хани, к слову, справлялся отлично. Успокоительные компоненты его обработали на ура. Он был медленным, неповоротливым, скучным и безучастным. Таким, каким и должен быть бизнесмен, который приехал с визитом в зависящую от него компанию. Мы вошли внутрь и поднялись на лифте на четвертый этаж. Сопровождающий предложил воду и кофе, но мы отказались и проследовали сразу в зал для переговоров. Сопровождающий забежал немного вперед и открыл дверь перед Хани. Мы нарочно слегка замедлились. Я пропустил Кима вперед, чтобы тот подал мне знак, если в зале окажется кто-то, кто мог знать Грифа в лицо. Войдя в зал для переговоров следом за Кимом, я заметил, как тот содрогнулся, и вскоре понял почему. За столом сидели Лис, Сков старший и их юрист. Ожидаемо, но отнюдь неожидаемо было увидеть четырех одаренных с красными материями. Те стояли по углам зала. Лис, долговязый парень в пиджаке и рубашке с расстегнутым воротом. Он сидел, раскинувшись в кресле, чего не скажешь про его отца. Сков Страши, словно через боль, старался выдавить из себя улыбку и сидел ровно, будто ему возгнали лом в позвоночник. «Приветствую», — сказал Хани. «Добрый день». Увидев Грифа, Лис все же поправился в кресле. Мы обменялись рукопожатиями и сели за стол. Перед Сковом-старшим лежали какие-то бумаги, рядом стояла бутылка с водой. Хани был звездой этого вечера, и все внимание досталось ему. Лишь пару раз я заметил, как Лис презрительно посмотрел на Кима, а меня вообще будто не существовало. «Итак, коллеги, начало дурманины Хани. Я хотел бы обсудить условия нашего дальнейшего сотрудничества и в связи с этим начать с уже действующего проекта, а затем перейти к планам». Складской грузчик, который еще вчера таскал мешки с цементом, выдал заготовленную фразу в стиле менеджера. Сков-старший смотрел на Хани особенно долго и несколько раз протирал глаза. Мы с Кимом переглянулись и пришли к выводу, что они раньше виделись. Впрочем, глава компании чувствовал себя плохо. Он открыл было рот, чтобы ответить о текущих проектах восточных для горняков, но вдруг закашлялся и показал рукой в сторону сына. «Коллеги, мой отец неважно себя чувствует», — Лис поелозил в кресле, будто кот, выбирая идеальное положение. «Позвольте о делах расскажу я, Сков-младший. Сейчас по контрактам на поставки топлива и информационное обеспечение систем безопасности, а также...» Ну и поехало. Лис начал рассказывать о делах, акцентируя внимание на том, что восточные исполняют все обязательства. Я же облокотился на стол так низко, насколько это было возможно, чтобы не выглядеть странным и уставился на Сково-старшего. Сегодня он выглядел лучше, чем в больнице, хотя бы не лепетал что-то совсем неразборчивое. Чуть посвежело лицо, да и в целом стал поживее. Присмотревшись к осколку материи, я понял почему. Несколько вторичных связей погасли, будто их выключили, отчего снизилась общая эффективность материи. Интересно, значит они умеют ей управлять. В каждом из карманов у меня было припасено по шприцу с подготовленными инъекциями, но теперь я не был уверен, что это сработает. И система показала себя очень эффективно. «Вы согласны?» – спросил Ли Сухани. «В целом, да, отлично. Пару дней назад мы направили вам предложения по новым проектам. Вы их смотрели?» «Да». «И что скажете?» «Нормально», — ответил Хани и словил на себе удивленные взгляды Лиса и юриста восточных. Прозвучал первый звоночек. 30 секунд размышлений с перекачанной энергией в интеллект хватило, чтобы наверняка убедиться, ни одна из приготовленных мною инъекций не повлияет на осколок материи. Я представлял его неделимым объектом, который расщепится из-за вмешательства правильных компонентов. Но оказалось, что он управляется, а значит даст реакцию, непредсказуемую реакцию, которая для простака может оказаться смертельной. Если Сков-старший умрет, то мы забудем про все, на что рассчитывали. Сунув руки в карманы брюк, я пощупал ингредиенты, которые лежали в пакетах. Мог ли я что-то своять под столом и подсыпать Скову-старшему в воду? Звучало, как полное безумие. И раз уж мы заговорили о деловой стороне вопроса, то я хотел бы напомнить о сумме за возврат поврежденных цистерн. Прочитал лист с листикой, посмотрел на Хани. Что скажете? Нас это устраивает. Искоса поглядывая на Хани, я решил, что с успокоительным все же перегнул. Хотя, ему в любом случае нечего было отвечать на эти вопросы. А так он хотя бы нес чушь с мордой кирпичом. И о какой сумме идет речь? Лис приподнялся на подлокотниках кресла. 100 000, отрезал Хани и даже бровью не повел. Но сейчас мы делаем возврат за 10. Лис посмотрел на своего юриста или финансиста. Верно, тогда, 12, снова открывает рот Хани. Но мы просили скидку. Теперь Лис сужает глаза и пристально смотрит на Хани. Второй и сразу третий звоночки. Палимся. Хорошо, 8. Ким смотрит на меня и взглядом спрашивает, какого хрена я жду. Я отвечаю ему почти невидимым покачиванием головы. Мы в заднице, дружище, так что приготовься. Подождите, крикнул Лис и требовательно уставился на Хани. Господин Гриф, а что конкретно вы хотели обсудить на этой встрече? Ну, я хотел бы обсудить условия нашего дальнейшего сотрудничества и в связи с этим начать с уже действующего проекта, а затем перейти к планам развития будущих отношений. Ни секунды не смущаясь, повторил Хани свою первую фразу. Вот и все. Прозвучал последний звоночек. Так, я что-то не понял. Лис поднимается и смотрит на охранников. Что это за клоун? Ты, что, мать твою, себе позволяешь? Взревел Хани, выигрывая нам пару лишних секунд. Смотрю на Кима, киваю, жму на курок. По залу одновременно разносится сразу до выстрела, и охранники за спинами восточных пошатываются. Ким хватает здоровенного Хани за шиворот и запускает через стол к выходу. Вовремя. Через секунду в нас стреляют со спины. Стекаю по стулу под стол и на четвереньках мчусь к Скову-старшему. В руке у меня оказывается шприц. Понимаю, что риск высок, но других вариантов нет. До его колена остается всего полметра, когда он отдаляется вместе со стулом. Выскакиваю из-под стола и вижу охранника, который рывком оттащил Скова-старшего к себе. Двое охранников позади, понимая, что могут попасть по своим, опускают стволы и наступают на Кима. Ким же, не стесняясь, палит со своего огромного револьвера и отбрасывает их, хоть и не пробивает щиты. «Грохните его!» — кричит Лис. «Ишь наглый какой!» — стоит всего в метре и кричит. Сближаюсь с одаренным, который прикрывает Скова-старшего, и попутно толкаю Лиса плечом. Простак отлетает в стену, проламывает спиной гипсокартон и съезжает на пол. Левой рукой увожу удар охранника в сторону, а правой чисто по инерции засаживаю шприц в шею. Ломается игла, перехватываю за шею и отправляю в стену броском с разворота. Позади гремят выстрелы револьвера. Ким сдерживает двух других охранников, но недолго. Заканчиваются патроны. Отбрасывает револьвер в сторону и поднимает руки для рукопашной схватки. Еще один охранник бежит от стены. Можно сократить дистанцию и насадить ему проникающих по корпусу, но мне нужен Сков. Вытаскиваю испуганного юриста из-за стола и толкаю на ход охраннику. Тот замедляется и выбирает путь, как его обойти, однако я уже возле главы компании. Хватаю ничего не понимающего старика за горло, вскидываю локоть, оттягиваю правую руку. Энергия скапливается в плече, небольшая часть поступает через локоть в предплечье. Стоит чуть переборщить или не дожать и старику конец. Бросаю последний взгляд на осколок материи внутри Скова. Перекачиваю энергию в восприятие и с ювелирной точностью определяю, насколько глубоко материя находится внутри. Спускаю кулак и бью старику чуть выше солнечного сплетения. Удар проникающий и точно выверенный, Сков лишь немного сотрясается и прогибает спину. Ким сражается сразу с двумя равными по силе соперниками, и достается ему прилично. Разбитое лицо, треть онемевшей материи и сломанная рука. Он пытается остановить их фокусом с выбросом материи вне, но тот больше не работает. Они давят и жмут его ко мне. Охранник по правую руку огибает стул с юристом и атакует в прыжке. Поворачиваюсь к нему спиной, закрываю собой Скова и выставляю энергетический щит. Вместе со Сковом отталкивает меня к противоположной стене. Впрочем, я не обращаю на его попытки внимания. У меня получилось. Идеально выверенный проникающий удар пришелся точно на осколок материи и разрушил его. Получись он чуть сильнее или слабее, и простак умер бы на месте. К счастью, 20 единиц восприятия позволяют попасть в яблочко. Сков-старший приходит в себя почти мгновенно. Он слаб и измотан, но находит в себе силы, чтобы крикнуть: «Стоять!» Охранники, которые уже затолкали Кима под стол, останавливаются и таращатся на Сков-старшего. Замирает и боец по правую руку от меня. В их глазах удивление и растерянность, а в глазах лиса, перемешанная со страхом злость. Он стонет и скукоживается под тяжелым взором отца. «С возвращением!» Хлопаю я босса Восточных по плечу. Глава 10. В гнезде. Со Сковом-старшим мы разговаривали часа три, не меньше. Чувствовал он себя не лучшим образом и попросил у помощницы сделать ему кофе. Вместо этого я сходил на кухню сам и приготовил кое-что более бодрящее. Но Скову об этом не сказал, добавил в кофе. Это был временный сильнодействующий усилитель. Примерно через 4 часа Сков ощутит его последствия, станет хуже, навалится усталость. Но извините, у нас не было времени на раскачку. Внимание и концентрация Скова нам нужны были прямо сейчас. По звонку босса Восточных в кабинет пришли новые охранники. Сков-старший ценил свою жизнь меньше, чем его сын. Или не так боялся. Его охрана, 8 вооруженных парней, только один из которых одаренный. Массовку они, конечно, создавали, а вот в бою развалились бы мгновенно. Об этом Скову напомнил и Ким. «Ничему тебя жизнь не учит», немного скривившись от убитого вида Скова-старшего, сказал Ким. «Бизнес бизнесом, но время нынче такое. Обзаведись надежной охраной, если хочешь остаться при своем». Сков ответил на это то ли кивком, то ли поднятыми плечами. Согласился? Непонятно. Как бы там ни было, за бизнес Восточных мы переживали меньше всего. Нам повестке дня стояло 2 вопроса. Первый – вознаграждение за то, что мы спасли его задницу уже 2. Второй – готов ли он помочь нам в деле с грифом. И первое, и второе прозвучало, как вопросы, но на самом деле они были требованиями, от которых Сков не мог отказаться. Ожидаемо, мы получили 2 положительных ответа. С битниками я по-прежнему не общался и решил, что буду продолжать молчать до тех пор, пока не соберусь возвращаться в Стольный. Сейчас знания обо мне могут им только навредить. Если, конечно, там еще есть чему вредить. Когда мы перешли к вопросу о деньгах более конкретно, я настоял, чтобы первым свою долю получил Питон. Сков-старший меня услышал и приказал своему помощнику отправить в Стольный машину. Сошлись на том, что каждый из нас получит на руки по 5 миллионов. Восточные, конечно, прифигеют от таких расходов. Но куда деваться? Теперь перейдем к грифу, сказал я и дождался, пока Сков кивнет. Рамки на проходной, которые отслеживают металл, это ваших рук дело. Да, мы их обслуживаем, как и многую другую электронику. Можем ли мы снизить их чувствительность? Нужно поговорить со специалистами, но, думаю, да. Нестеров меня приятно удивил. В первую нашу встречу он сказал про роту ополченцев, и я рассчитывал, что за оружие возьмутся 1,5-2 сотни горняков, но ситуация изменилась. Какое-то время недовольство горняков снижалось на фоне закончившейся революции, а с недавних пор снова начало расти. Никому не нравилось видеть на территории рудника вооруженных наемников. Горняки чувствовали себя почти рабами и все чаще обсуждали это в подсобках. Нестеров сказал, что как минимум половина рудника не поддерживает грифа, и почти 1000 горняков готовы пострелять в оборзевших оккупантов. В операцию по возвращению рудника мы инвестировали с острым Кимом по 1 000 000 кредитов. Деньги немалые, но, если все получится, отобьем их с лихвой. Так мы говорили об этом вслух, когда договаривались об оптовых поставках оружия. Думаю, мы друг другу врали. Больше всего мы хотели выкурить жирную птицу из гнезда и вернуть рудник работягам. Но прятать эмоции за деньги было проще. Через 5 дней после нашего разговора со Сковым горняки пронесли на территорию рудника первое оружие. Разборные автоматы они проносили под одеждой и прятали в подсобках. У Нестерова хорошо получалось работать с большими массами неорганизованных людей. Он разбивал их на группы, выделял лидеров и вел переговоры. В Иствое мы пробыли 5 дней. Я ждал, когда продавец достанет мне Винарс, но так и не дождался. Тот сказал, что ему потребуется еще 5 дней, а учитывая, что 2 дня назад обещал послезавтра, я не стал больше ждать, да и время в городе горняков поджимало. Вернувшись, мы поселились в моей съемной квартире с кустарной лабораторией. Через несколько дней туда пришел Нестеров, чтобы обсудить план. «Ни о какой бойне не идет и речи», — сказал я, когда мы уселись за столом на кухне. Странно слушать такое от человека, который привез в город 1000 автоматов. Нестеров скривился и посмотрел на столешницу, где громоздилась наспех собранная лаборатория. Что это? Мы вооружаем людей не для того, чтобы устроить войну. Гриф не поскупился на одаренных наемников. Горняки, может, и возьмут их количеством, но это обойдется слишком большой кровью. Мы вооружим всех ополченцев и, когда придет время, выведем их из горы. Тех, кто работает, а другими подожмем из города. Задача – показать численное преимущество и немного пострелять. Скорее всего, без жертв не обойдется. Но когда Гриф увидит 1000 вооруженных людей против себя, ему ничего не останется, кроме как уйти, сказал я и посмотрел на Кима. Наверное, тот пожал плечами. По-хорошему нам бы дождаться, когда он отпустит наемников, сказал Нестеров. Он их не отпустит, ответил Ким. Он же не дурак. По крайней мере сейчас точно не отпустит. Ему не хуже нашего известно, что творится в горе, что о нем говорят, и сколько вокруг найдется желающих распороть его жирное пузо. Если он и уменьшит охрану, то случится это не раньше, чем через год. Ким откинулся на спинку стула и заложил руки за голову. Вот только в то, что он отдаст рудник, увидев 1000 вооруженных людей, я тоже не особо верю. Если нет, то мужики пойдут до конца, сказал Нестеров. Можем ли мы подтянуть наемников из города, спросил я у Кима. Нет, тот помотал головой. Гриф узнает об этом слишком быстро. Но я могу порыскать среди своих знакомых. Армию не обещаю, но пару-тройку парней подтяну. Хорошо, я повернулся к Нестерову. Сколько еще нужно времени? За 5 дней мы пронесли в рудник 400 автоматов. Нам нужно еще 2 дня, чтобы вооружить рудничных. С теми, кто будет на выходных, проще. Значит, 2 дня, да, все случится послезавтра. Почти 2 недели я не видел Мису и подумывал зайти к ней в гости, но времени не нашлось. В первой половине дня я метнулся на рынок и купил у травника все, что было более или менее стоящее. Кима дома не оказалось, он занимался сбором команды, а я занялся в лаборатории. Ингредиенты завалили весь кухонный стол, столешницу возле раковины и подоконник. Куда ни глянь, везде лежали пакеты с травами, банки с порошками, тканевые узелки с мазями и прочей фигней. По-настоящему стоящих ингредиентов среди этого хлама было немного, однако это не значило, что я не мог приготовить что-то полезное. Времени займет дольше, однозначно, а так, 13 вторичных связей алхимии позволит сделать из однокомпонентных ингредиентов многокомпонентные, а из примитивных – сложные. Понимая, что на руднике прольется кровь, я в первую очередь занялся приготовлением заживляющих мазей и зелий оздоровления. Первые – для простаков, они обезболят и помогут остановить кровь даже после самых тяжелых ранений, а вторые – для одаренных, коктейли с дополнительной энергией в компании регенерирующих частиц. Помимо восстанавливающих зелий сделал и улучшающие. Эффективность многих купленных компонентов оставляла желать лучшего, поэтому пришлось замешать 10-литровую кастрюлю трав и порошков. Если бы кто-нибудь вошел на кухню, посмотрел на кипящую в кастрюле бурду, подумал бы, что я готовлю похлебку свиньям. Пахла она, к слову, похоже.